Глава 29. Айрилет. Весь оставшийся день прошел более благополучно, чем утро. За беседой в библиотеке принцесса расслабилась, а на парах мастера Гефест вновь стала собой. Роза была права, она быстро пришла в себя. Но как же меня раздражает темный эльф и его длинный язык! Я испытываю влечение, что-то более сильное, незнакомое мне. Вряд ли это простая похоть к симпатичной девушке. Не больно-то и похоже на чистокровную эльфийку. Но сокурсник лишь все усложняет, не дает мне времени осознать что-то и прийти к какому-либо выводу. Я, словно дракон, начинаю нездорово реагировать на возню подле моего сокровища. Вот только сокровище еще не принадлежит мне. Мотнув головой, я попытался согнать себе очередное наваждение. Опять я о чем-то начинаю мечтать. Это непозволительная слабость. Стоя на одном из высоких балконов без шинели и кителя, в расстегнутой рубашке, я старался унять пламя, снедавшее меня, остыть. Растирая рукой грудь, задел цепочку с ключом и треугольной подвеской. «Какая в тебе загадка?» – спросил я пространство перед собой, задумчиво рассматривая ее аккуратные контуры. В закатных лучах глянцевая поверхность адамантия отливала синими бликами. Это более чем странно, ведь свет нашего солнца золотой, а за остальным адамантом этой особенности я не замечал. Для достоверности сходил за клинком и рассмотрел его лезвие в солнечном свете. Ничего. Обычный блеск дорогой стали. Минуту спустя я довел себя созерцанием этой безделушки до того, что мне стало казаться, что что-то подобное я не так давно видел. «Черт с тобой! Живи пока!» Повесил я подвеску на цепочку снова, после попытки сломать. «Выкинуть всегда успею!» «Господин!» – вкрадчивый голос мой заставил меня обернуться. Я проследил за ее взглядом, охваченным священным ужасом, который проследовал вслед за ажурным треугольником. Откуда она здесь взялась? Разместив подвеску на шее вновь, я погладил приспешницу меж ушей. Случилось что? Вы хотите искать дальше? Голову пронзила дикая боль. Я взвыл и рухнул на колени, хватаясь за голову, отчего зооморфа жалобно пискнула и поспешно обхватила мое плечо руками, снимая порцию ужасных ощущений. Как только все закончилось, я зло зарычал. «Чем ты думала, когда начала говорить о прошлом?» «Простите», — заскулила она тихо, роняя слезы. «Я заметила ваше пристальное внимание к подвеске и испугалась». «Чего?» На этот вопрос она ответила не сразу. «Я боюсь потерять наш первый дом». Читая мое недоумение на лице и осознавая, что угроза от меня больше не исходит, Май пояснила. «Мы с вами впервые где-то задержались так долго, крепко спим по ночам, не рыская в ночи, словно чужаки. Вы так не похожи на себя с тех пор, как оказались в том трактире. Я просто боюсь, что все это когда-нибудь закончится, и ничего этого не останется», — окинула она взглядом академию и двор, что распростерся внизу. «Май!» — поднялся я и отряхнул светлые брюки. «Наше пребывание здесь все равно рано или поздно закончится. Днем раньше или позже, после экзаменов или после моей смерти». «Или после возвращения ваших воспоминаний?» «Возможно», — кивнул я после длительной паузы, глядя на заходящее солнце. «А знаете...» — запнулась приспешница, пожав уши. «Договаривай!» — поторопил я ее со вздохом. «Меньше всего я бы хотела, чтобы к вам вернулась память!» — закончила она тихо. «Простите, это глупое желание». Я лишь весело хмыкнул, частично разделяя ее мнение. Подойдя к перилам, невольно проследил за суетой, поднявшейся во дворе академии. В ворота въехало 5 всадников на белоснежных скакунах. В руках одного из них развивалось родовое знамя, которому я не придал никакого значения. Все равно не помню ни одной из них. Разве что дом драконов прочно засел в памяти. Тем временем события стали стремительно развиваться. И чем дальше, тем сильнее я непроизвольно впивался руками в каменные перила. Высокий эльф в роскошных белоснежных одеждах соскочил с коня и, игнорируя десятки томных взглядов местных адепток, стремительно направился к центральному входу в академию, где его ждала Киона. Гость остановился прямо перед ней, склонился в глубоком поклоне, получил ответный реверанс, после чего подхватил ее ладонь, оставил на запястье поцелуй и заключил принцессу в объятия. Секунду спустя балкон уже опустил, а я стремительно спускался по лестнице, ища в себе терпение и самообладание. Кто он? И что здесь делает? Кем ей приходится? Почему вокруг нее всегда так много людей и нелюдей? Май значительно отстала, но упорно пыталась меня догнать. Спины таких разных и на рост, и на вид эльфов я уже застал на повороте в женский блок. Замерев в тени коридора, услышал лишь обрывки фраз. «Удивительно, я нахожусь здесь впервые. Еще совсем недавно никто не мог подумать, что малышка Киона решит стать охотником. Вскоре уже не я буду твоим учителем, а ты моим». «Сомневаюсь, что смогу превзойти тебя», — мило улыбнулась светлому эльфу принцесса. «Посмотрим, моя дорогая», — приобнял он ее слегка за плечи, возвышаясь над ней на две головы. «Говорят, у вас тут деканом боевых искусств числится непревзойденный мастер Гефест. Твой брат мечтает с ним познакомиться и помериться силой. Но, увы, он сидит и упорно осваивает основы управления государством». «Малышка? Моя дорогая? Учитель? Женский блок на ночь глядя?» Я вскипал. «Нет, я не полезу в ее личную жизнь сейчас. Это очередной повод для скандала и ее неприязни. Я подожду. Подожду ухода эльфа с женской половиной». В итоге сумерки я встретил на крыльце академии, удобно расположившись в тени. Плотоядные взгляды сокурсниц просто игнорировал. Холод меня совсем не беспокоил. Рубашка так и была распахнута наполовину. Май отправил к себе. Перед закрытием ворот эльф покинул здание, на пороге обернувшись к своей провожатой. «Там за храмом брешь в заборе», — прошептала Киона и кивнула в нужную сторону. «Понял», — ответил ей эльф, нежно прикоснувшись губами к черным волосам на макушке. Как только он скрылся, провожаемый ее взглядом, я решил раскрыться, подав голос. «Очень мило!» – процедил сквозь зубы, сдерживая ярость. Принцесса подскочила от неожиданности, а я поднялся и подошел к ней, убирая по привычке руки в карманы. «Не хочешь поделиться, с кем это тебя связывает такие теплые отношения?» «Не пойму, я что, обязана тебе во всем отчитываться? Что ты здесь делаешь?» «Прохлаждаюсь!» Рык сорвался в ответ чуть более резко. «Оно и видно!» Метнулся ее хмурый взгляд в вырез рубашки. После этого Киона развернулась на каблучках и вошла в академию, оставив меня с моими догадками. Сама-то она была в шинели, плотно застегнутой в защите от осеннего ветра. И что теперь? Она ждет к себе мужчину в ночное время, указав ему дыру в заборе, которую сама же грозилась починить. «Демон!» Я раздосадованно и зло стукнул кулаком по деревянной здоровой створке, заставив караульного, проходившего в 30 метрах от меня, подпрыгнуть и выругаться под нос. Секунд 10 спустя дверь открылась, снова явив принцессу. «Это Тилинель, мой старший брат!» Некоторое время я анализировал информацию, сопоставляя слышанные диалоги, после чего напряжение схлынуло, и плечи мои расслабленно опустились. «Учти, Говорю я тебе об этом только потому, что не хочу, чтобы ты сорвал тайное свидание моего брата с Шианой. Принц из Зооморфа? И что? Нахмурилась она. Ничего. Мне в самом деле было уже все равно. Где Роза? К валькириям пошла переночевать. Смутилась принцесса. А сама-то куда решила податься? Натянул я улыбку. В библиотеке подумывала за фолиантом время скоротать. Мы немного помолчали. Я, кажется, начинаю замерзать. Ощутимо поежился, привлекая ее внимание. Еще бы! Полдня провел на улице в одной рубашке. Идем! Поманила принцесса меня за собой. Я могу поработать с тобой, если ты не против. Не против. Будешь следить за тем, чтобы я не уснула лицом на чернилах. На это я лишь слегка улыбнулся. В библиотеке, проходя мимо одного из окон, мне показалось, что я видел четкое отражение себя самого, но гораздо более умудренного годами, с длинными волосами и песочной мантией. Это видение заставило мое нутро перевернуться и взглянуть на окно еще раз. Ничего. «Айрилет!» – остановилась Киона, заметив, что я отстал. «Что там?» «Не знаю, показалось, наверное». «Может, пойдешь поспишь?» – заботливо предложила она. «Нет, идем». В итоге первой в сон стала погружаться она. Как и было обещано, я не дал упасть ей лицом на свежие чернила, нанесенные на новую бумагу. Убрав фолианты и сложив ее шинель валиком, подложил ее ей под голову и до раннего утра караулил ее сон, пока не пришла самийская львица, жутко смущенная, но довольная жизнью. Киона Адеала. Я, конечно, подозревала, что приезд старшего брата не останется незамеченным не только для адептов Академии, но и для моих друзей. Днем при свидетелях Теленель и Шиана вели себя сдержанно и соблюдали все рамки приличия, украдкой поедая друг друга глазами. Мольба в их взгляде, обращенном ко мне, намекала на просьбу придумать, как можно молодым встретиться ночью. Пришлось обратиться к Розе с непростым для меня прошением. К счастью, подруга пошла навстречу и отнеслась к необычной любви моего брата с пониманием. К тому же она была рада познакомиться с Теленелем не как с эльфийским принцем, а как с мужчиной, любящим неравного себе. Общие проблемы, они такие общие, объединяют. Все чаще поведение Айрилета меня пугает и сбивает с толку. Недавняя реакция на явление моего брата лишь подтвердила все опасения. Наш сын действительно испытывает ревность, о чем и сказал мне недавно, но только и всего. Откуда она взялась? Не буду отрицать, что меня это волнует. В дальнейшем это может обернуться большой проблемой. Может, стоит держаться от него какое-то время на расстоянии? Избавить его от моего общества, дать остыть? Определиться в целях и желаниях. Или это время я хочу дать себе. Наверное, мой внешний вид его с толку сбивает. Еще и эта грудь. Даже он порой забывается и не успевает вовремя отвести от нее взгляд. Вот же! Наделила меня бюстом матушка природа. Как личную жизнь строить, когда все только на округлые формы глазеют? Киона, сегодня все в силе? От голоса Сина по телу прошлась волна мурашек. Пристальный взгляд темных глаз вернул меня в реальность. Оказывается, я уже минут 10 как размазываю ложкой по тарелке кашу. «Ты о чем?» — потерла я устало глаза. Бессонная ночь сказывается. «О целительстве. Ты поможешь мне?» Айрилет снова прикрылся маской полного безразличия. «Да». Ты не против, если мы позанимаемся с тобой до обеда? Я хочу сегодня организовать себе тихий час после полудня. Конечно, так даже будет лучше. Шиана одарила меня виноватым взглядом. Я молча поднялась, подхватив свою посуду и направилась к раздаточной, где ее и оставила. Как я буду держаться от него на расстоянии, если собираюсь обучать его лечебным заклинаниям? Идя по пустому коридору, свернула к медицинскому блоку, намереваясь воспользоваться призрачным шансом, что, возможно, поможет мне избежать частых встреч с сыном. Ох, Ридана, пусть мне повезет. Интересно, во сколько по выходным просыпается профессор Лефел? В нужном мне блоке было очень тихо. Все палаты пустовали, что явно говорило об отсутствии новых прорывов. Заглянув в местную преподавательскую, профессора Трунацкого там не нашла. Зато в конце длинного коридора что-то громко булькнуло и звякнуло. То был звон разбитой пробирки, после которого раздалось знакомое кряхтение. «Профессор Лефел!» – заглянула я в приоткрытую дверь. «К вам можно?» «Доброе утро, ваше высочество! Не спится?» Перевел целитель взгляд на меня со осколков, что вместе с зеленой вязкой кляксой живописно украшали пол. «Стараемся поддерживать режим!» Я прошла в лабораторию и убрала руки за спину, чтобы ничего не задеть. «А чем вы занимаетесь в такой рань?» «Готовлю бесконечно большой запас зелий нашим студентам на практику». Осмотрел он набор склянок и колб, соединенных между собой витыми трубками. «А вы, адептка, с какой целью пришли к нам?» «Я хотела обратиться с просьбой», – переступила взволнованно с ноги на ногу. «Не найдется ли у вас немного времени для занятий с Айрилетом? С его способностью попадать в переделки ему бы не помешало знание нескольких лечебных формул уже сейчас». «Моя дорогая», – улыбнулся в бороду профессор Лефел, прибирая случайный мусор одним магическим пассом. «Я бы с удовольствием помог ему в этом вопросе. Люблю, знаете ли, передавать собственный опыт новому поколению. Однако у меня сейчас слишком много дел. Необходимо обеспечить быстродействующими лекарствами 5 курсов и заменить старый академический запас на свежий. Но вы, ваше высочество, можете сами научить нашего уникального ученика многому. Вам не нужна моя помощь». Пожилой магистр присел на кушетку, что стояла с наружной стороны прямо у входа в его кабинет. Окинув меня взглядом, он легко перехватил мое смятение и, ухмыльнувшись в бороду, поманил меня присоединиться к нему. «Дитя, что тебя гложет?» «Я не знаю, как вам сказать». Приняла я приглашение, присаживаясь по соседству. «Но я неуютно чувствую себя в его компании. То есть не то, чтобы совсем неуютно. Просто, находясь рядом с сыном, меня охватывает дикое напряжение. Плюс к его мрачной натуре мне непонятен его тяжелый непредсказуемый характер. Может, это влияние его ауры так сказывается на мне? У меня даже вектор мысли сбивается в его присутствии». Под конец откровений я уже ворчала. «Вектор мысли?» – тихо хохотнул профессор Трунацкой. «Что ж, бывает. Могу лишь утешить вашу душу тем, что аура Айрилета действительно влияет на вас, причем не столько магией, сколько своей естественной стороной». Мое настроение проанализировало его замечание столь быстро, что я упустила тонкий намек, скрытый в его словах. Усвоила лишь то, что да, во всем виновата его тяжелая аура. «Знаете, как я поступаю в трудной для меня ситуации?» – обратился ко мне целитель спустя пару минут тишины. «Просто стараюсь жить так, как жил, и даю волю случаю, что сам приведет к решению проблемы. Каким будет итог, не ведаю, но в случае чего ничто не поздно исправить, если на кону не стоит чья-то жизнь. Жизнь Айрилета сейчас всецело зависит от вас. Как дальше сотрудничать, решать вам». Его голос тихо вплетался в ворох моих мыслей и образов. «От напряжения и его бесконечного присутствия можно избавиться, отказав ему в помощи лишь раз. Но какой ценой?» «Ценой его жизни?» – спросила я саму себе и обхватила голову руками. Перед глазами возник образ Айрилета. Светловолосый, очаровательный мужчина, не такой, как все. Белоснежное одеяние, ровная осанка, могущественная пугающая аура, тяжелый взгляд. Осенний пейзаж за его спиной и лучи заходящего солнца. Миг, и картинка сменяется просторной комнатой, окровавленной одеждой, рыком боли. «Нет, вы правы. Терпения можно набраться. А закрыть глаза на чужие мучения, зная, что предотвратить их в моих силах, бесчеловечно. Спасибо, профессор. Мне нужно было выговориться». «Заходите к нам, адептка Адеала. Мы всегда все вам рады», — поднялся вслед за мной целитель. Проводив его взглядом, я развернулась и покинула длинный коридор, по которому гулко разнесся звук моих шагов. Повернув за ближайший угол, я застыла в ступоре. Айрилет. Син подпирал спиной стену, держа руки в карманах, и смотрел в пространство перед собой. Нетрудно было догадаться, что нашу беседу с целителем он слышал. Взгляд темных глаз перехватил мой, и был он невозмутим. Оправдываться и спрашивать его я ни о чем не стала. Просто с тяжелым вздохом прошла мимо, каждая клеточка ощущая, как беззвучно след в след следует за мной загадочный товарищ. Покинув блок, мы застыли на развилке коридоров. «Тебе понадобятся листы и перья для начала. Формулы записывать». Смотрела я себе под ноги, больше не решаясь поднять на него взгляд и встретиться с ним глазами. «Я прихватил с собой. Предпочитаешь занять свободный класс?» — последовал ровный ответ. «Да, желательно». Мимо нас прошли две валькирии, весело щебечущие между собой, но мы так и остались стоять на месте, растягивая непрошенную паузу. Вскоре вокруг нас стало слишком тихо, до звона в ушах, что растревожило мою и так весьма шаткую нервную систему. «Киона!» Тяжелая ладонь легла на мое плечо, вгоняя меня в краску. Опережая друга, я все-таки принялась оправдываться. «Айрилет, не думай, что ты безразличен мне!» Син замер на полуслове, наблюдая за тем, как я, круто развернувшись, цепляюсь побелевшими пальцами за его китель. «Я просто хотела дать нам время отдохнуть друг от друга, хотя бы до следующего месяца. Мы не похожи на себя, когда находимся рядом». «Я так и понял», — ответил мягко Син, чем удивил меня. Его черные глаза словно магнит, и снова ловлю его взгляд. Длинные пальцы перехватили прядь моих длинных волос, одаривавшую нас обоих волшебным сиянием. «Но, на мой взгляд, это глупое желание. Нам нужно чаще проводить время вместе, привыкать к этому, чтобы жить дальше и не замечать того напряжения, что так тебя беспокоит». «Это будет непросто», — покачала я головой. «Попробовать стоит. Ко всему со временем можно привыкнуть. В этом я уже убедился. Идем?» — поманил сокурсник меня за собой. «Да!» Вскоре мы оказались в одном из учебных кабинетов, где заняли ближайшую парту. Я диктовала Сину простейшие целительные заклинания на трех языках. Все они были разными и по действию, и по сути использования. Потому сначала необходимо было заложить в голову Айрилета некую базу. К моему приятному удивлению, рунное заклинание Син вспомнил сразу же, как дописал последнюю закорючку. Но вспомнил только слова. Зубрить их теперь не нужно. А жест активации пришлось отрабатывать. В итоге мы пропустили обед. Блондин неизвестного рода племени оказался терпеливым учеником, даже у такого бракованного учителя, как я. Полдник мы пропускать не стали. А потому с удовольствием пообедали вместе в полном молчании. Уже на лестнице в жилом блоке я похвалила его. «А вы, господин Айрилет, весьма усердны!» Мои губы тронула озорная улыбка. «Все потому, что у меня теперь есть преподаватель от Бога, — пожал плечами товарищ, добавляя мне вслед. «Сладких снов, принцесса!» Переборов волну мурашек, что породил во мне его бархатистый баритон, поблагодарила его и направилась в свою комнату. «Отсыпаться!»